Я направился прямиком на тренировочный двор. Фокс Глоу сидела на скамье возле оружейных, втирая мазь в кисть и запястье. Она изменилась с тех пор, как я сделал ее капитаном. Теперь ее волосы были туго стянуты в воинский хвост, а в одежде было больше кожи, чем ткани. На запястье, куда она втирала мазь, выступили вены. Я кашлянул, чтобы привлечь ее внимание, и сел рядом, прежде чем она успела встать. «Я вынужден просить тебя подготовить мою стражу выступить со мной завтра на рассвете, верхом». Глаза ее широко распахнулись, но я вскинул ладонь и, как мог, коротко и ясно рассказал ей все. Фокс Глоу была моим капитаном, моей правой рукой. Я не мог использовать ее вслепую. Я сомневался, что придется сражаться, нам нужно просто подоспеть вовремя, чтобы позаботиться о Би после того, как ее спасут. Но если нам все же придется скрестить мечи с врагом, Фокс Глоу должна знать, за что мы сражаемся. Она была безупречным помощником. Выслушала меня и приняла к сведению. Потом опустила глаза на носки своих сапог и сказала: «Если бы я командовала, то сделала бы это иначе. Говори». Я бы подобралась к ним незаметно, когда они отдыхают или спят. Разведала бы, где держат пленниц, и беспокоилась бы в первую очередь о том, чтобы они не пострадали. Или просто сторговалась с наемниками. Наемников ведь всегда можно купить. Сколько бы им ни заплатили, мы предложим больше и добавим возможность уйти. А уж потом, когда девочки будут в безопасности, можно решить, обязаны ли мы соблюдать соглашение. Всегда можно отравить запасы провизии на борту корабля и отпустить их в счастливое плавание. Я в немом изумлении уставился на нее, а потом искренне признался: «Мне нравится ход твоей мысли». Она насмешливо фыркнула: «Правда? Вот уж не ожидала. Я знаю, что когда ты сделал меня своим капитаном, то хотел оказать мне честь и заодно переложить на мои плечи заботы о стражниках. Но я знаю, что война и мир всегда идут рука об руку. Не бывает совсем мирного времени, не бывает войны без мира. И если ты правда хочешь жить в мире, лучше быть готовым к войне. Ну ладно. Я взялась за это дело всего несколько дней назад, но взялась как следует, так что мы многое успели сделать. И все же, если мы едем на битву, ты должен знать, во-первых, у нас для этого слишком мало людей, во-вторых, те, что есть, не готовы, они погибнут». Она говорила так спокойно, будто речь шла о семенах, которые не взойдут, а не о жизни ее внуков. «Я могу достать еще людей», — неохотно сказал я. «Король Дьютифул позволил мне решать судьбу баламутов. Если среди них есть кто-то стоящий, можешь принять их к нам». Она поморщилась: «Как мужчины, они никуда не годятся. Как солдаты, они слабее нас. Они не станут уважать меня. И, положа руку на сердце, сомневаюсь, что смогу завоевать их уважение, никого не убив. Я еще не убивала тех, кто носит синие цвета Оленьего замка, и не хочу начинать в мои-то годы». Я встал. Я понимал, о чем она просит, и не стал ждать, когда она прямо скажет об этом. «Я скажу им, чтобы приготовились выступать завтра утром, и прослежу, чтобы они уважали нас». Фокс Глоу напряженно кивнула. Необходимость ждать терзала меня. Чейт уже перепоручил мне свою заботу. С баламутами я должен был справиться сам. Значит, надо сделать это быстро, даже если придется испачкаться, разобраться и жить дальше. Если не справлюсь, это может стоить жизни кому-то из моих стражников. Вперед! Этому меня научила Фокс Глоу. Я ощутил укол вины. Дьютифул мой король. Разве я не обязан ему подчиняться? Ну, как принц, да, решил я, но не как отец. Идя прочь от своего капитана, я пытался понять, неужели я правда ввязался во все это. Зеленые новички Фокс Глоу до сих пор разделывали меня под орех на топорах, и я едва мог достойно противостоять им на мечах. 60 лет жизни давили мне на плечи. Многие годы я не был в настоящей битве. Все сомнения в себе, что донимали меня раньше, вдруг вернулись. Может, Дьютифул и Нетл правы, и лучшее, что я могу, утешить свою дочь после того, как другие освободят ее. Я знал, как далеко до Соливарни. Одинокий путник на лошади, не жалея ни себя, ни скакуна и выбирая путь напрямик вместо торных дорог, мог добраться туда за день, ночь и еще день. Юный Фитц был бы в седле, едва услышав название города. А я? Я подсчитывал войска и шансы, а многолетний опыт подсказывает мне, что я запросто могу погибнуть до того, как верну Би. Я умру у нее на глазах, и кто тогда о ней позаботится? «Не будь дураком», — сказал я себе. «Если я выйду во главе своей стражи завтра на рассвете, возможно, мы поспеем вовремя, чтобы хоть помочь страже Венца Холма. Дьютифул не будет против». Благоразумие было противным, как тухлое мясо. Мне понадобятся баламуты. Не хочется иметь с ними дело, но Фоксглоу нужна их сила. Я ненадолго зашел в свою комнату и направился искать их. Их не было на плацу, в парильнях и даже в солдатской трапезной. Меня так сжигало нетерпение, что я взял лошадь и направился вниз замкового холма. Ехать до самого Бакипа не пришлось. На его окраине, протянувшейся в сторону замка, рядом с пепелищем веселой форели, я нашел таверну под названием «Олень-крепыш». Она оказалась именно такой, как я и ожидал. Плохо подогнанная дверь болталась в проеме. Ну, если дверь постоянно вышибают, она уже никогда не будет висеть ровно. Внутри было не продохнуть от дешевого крепкого дыма из курильниц и кислого запаха пролитого и невытертого дочисто вина. Когда я вошел, мне устало улыбнулась какая-то женщина. Один ее глаз заплыл, и я не ощутил к ней ничего, кроме жалости. Может, ее привели сюда долги. Я покачал головой, отказываясь от ее услуг, и остановился у самой двери, ожидая, пока глаза привыкнут к полумраку. Баламуты сидели за разными столиками. Их отряд был невелик, а мы с Чейдом еще больше прорядили их ряды. Я насчитал 27 человек в синей форме Оленьего замка. Тут же сидели несколько сонных солдат, горстка стражников из других отрядов и небольшая компания усталых шлюшек, но тон задавали баламуты в темных мундирах и с мрачными лицами. Один или два обернулись посмотреть на меня, пока я разглядывал их и пытался оценить, с кем имею дело. «Баламуты, ко мне!» По крайней мере, команда подняла их на ноги. Все повернулись в мою сторону, но у многих взгляд был затуманен выпивкой. Всего несколько человек сразу встали на вытяжку. Я подозревал, баламуты пили в этой таверне с тех самых пор, как отвели лошадей в конюшне, вернувшись из ивового леса. Я не стал повторять команду, а спросил, кто командир баламуты. «Я знаю, часть ваших офицеров полегла в дубах у воды. Где сержант Гудхенд?» Я ожидал, что это будет кто-то из старших солдат, но отозвался юнец с клочковатой бородкой. Он даже не встал, так и остался сидеть, положив ноги в сапогах на стол. «Я тут!» Я ждал, что кто-то засмеется или опровергнет его слова. Но никто этого не сделал. «Ну ладно же. Сержант Гудхенд, постройте солдат на плацу. Мне нужно поговорить с ними». «Не сегодня», — заявил он в ответ. «Мы только что вернулись из долгого похода, и мы в трауре. Может, пару дней спустя в таверне раздались сдавленные смешки. Когда сталкиваешься с подобным поведением, есть разные способы уладить дело». Я мысленно перебрал их все, пока неспешно шел через зал к его столику, стаскивая перчатку с левой руки. Я улыбался, словно мне тоже было весело. Юнец по-прежнему сидел, развалившись. «Ага, кажется, я тебя слышал», — сказал я, медленно подойдя к нему. «Персевиранс, парень из моих конюшен, кажется, это ты избил его, когда он попытался вступиться за Олуха, королевского помощника». Он грубо гоготнул. «Королевского дурачка!» «Верно». Продолжая улыбаться, я стал двигаться очень быстро. Он еще только пытался убрать ноги со стола, а я уже был рядом и ударил кулаком в его ухмыляющееся лицо с такой силой, что затрещала скула. Потом пинком выбил из-под него стул, и юнец рухнул на пол. Я от души добавил ему сапогом под ребра. Он сжался в комок. «Теперь командовать буду я», — сообщил я ему. В таверне повисла нехорошая тишина. Она полнилась злобой. и я заговорил с ними в этой тишине. Король Дьютифул предоставил мне право решать, кого из вас оставить в рядах стражи, а кого выгнать. Мне нужны ваши клинки немедленно. Поэтому, если хотите, чтобы вас когда-нибудь взяли хоть в какой-то отряд стражи, идите на плац и постройтесь. Вы поступаете в распоряжение капитана Фоксглоу. Подчиняйтесь ей. Она будет решать, кого мы оставим. Каждый, кто не сочтет нужным явиться на построение, немедленно будет уволен навсегда. Я постоял еще один вдох-выдох, потом повернулся и все так же медленно направился к выходу, внутренне готовый в любой миг отразить нападение. Уже выходя на заснеженную улицу, я услышал, как одна из женщин сказала: «Это же был бастард-колдун, вон кто! Он еще мягко обошелся с вами, а мог бы такое сотворить. Вам повезло, что он не обратился в волка и не порвал вам всем глотки». Я улыбнулся, натянул левую перчатку, сел в седло и поехал прочь. Правая рука в тяжелой боевой рукавице все еще ныла, но не так сильно, как если бы я бил просто кулаком. Чейд всегда учил меня беречь костяшки. «Спеши!» — нашептывало мне сердце. «Подготовься!» — велел разум. Для разнообразия я решил послушаться более мудрого совета. Я не думал о том, что делаю, когда осторожно отмерил нужное количество эльфийской коры и заварил ее кипятком. Это была не кора с внешних островов, а более слабая, собранная в 6 герцогствах. Если точнее, я сам только что собрал ее с эльфийского дерева, росшего у старого колодца за стенами замка. Собранная зимой, кора действует хуже, поэтому я положил ее в чашку побольше. Но не слишком много. Я не должен исчезнуть для королевского круга силы. Мне нужен был достаточно крепкий настой, чтобы перестать постоянно заботиться о своих стенах. Достаточно крепкий, чтобы парализовать свою силу, но при этом не затронуть дар. Выпив настой, я отправился повидать шута. И застал его лежащим на полу навзничь. «Со мной все хорошо», — сказал он, прежде чем я переполошился. Он стал поднимать прямые ноги над полом, поднял, насколько смог, не очень-то высоко, и снова опустил, тяжело дыша. Мне было больно смотреть на это. Только когда он расслабился, я заговорил: «Не нахожу себе места. Думаю, я отправлюсь хорошенько прогуляться верхом. Хочешь со мной?» Он повернул ко мне голову. «Пока нет. Ну, спасибо, что подумал, будто это мне уже по силам. Я и правда чувствую себя в последнее время куда лучше и храбрее. Сны помогают». «Сны?» «Мне снятся драконьи сны, Фиц. Снится, что я дерусь за самку с другим самцом и побеждаю». Очень странная улыбка озарила его лицо. «Побеждаю», — тихо повторил он. Шут снова оторвал ноги от пола и стал поднимать их, вытянув носки. Потом ноги задрожали, и он опустил их, согнул колени и попытался подтянуться к ним корпусом, согнуть спину. Даже я был более гибким. Но он не собирался сдаваться. Шут застонал: «Только не перенапрягайся». Он вытянул ноги. «Это необходимо. Когда мне кажется, что я больше не могу, я думаю о нашей дочери и нахожу в себе силы продолжать». Я уже шел к своей цели, но эти слова заставили меня окаменеть. «Что ты делаешь?» — спросил Шут. «На полках с травами Чейда беспорядок, надо будет сказать Эшу, чтобы был аккуратнее». «Низкая ложь, все стояло по местам, и я с легкостью отыскал то, что нужно. Главное — отвлечь Шута. Рад, что тебе снятся такие хорошие сны. Я зашел просто сказать, что, возможно, мы не увидимся сегодня вечером». Его улыбка изменилась. «Даже если бы ты и пришел, я все равно не смог бы тебя увидеть», — напомнил он. Я застонал, он рассмеялся, и я ушел. Моя седельная сумка была легкой. Семена кариса и эльфийская кора — невеликий груз. Немного карима, ивовая кора, валериана. Оставалось только надеяться, что мне не придется поить би травами. Я выбрал плащ потеплее, латные рукавицы тоже сменил на теплые, хороший шерстяной шарф, смена одежды для би, лишь самое необходимое, готово. Но только я закрыл за собой дверь, как на площадке лестницы показался Ланд. Увидел меня и бросился на перерез. Не повезло. «Фитц!» — воскликнул он и остановился в нескольких шагах от меня, держась за незажившую рану. «Отдышись», — посоветовал я ему, и, понизив голос, добавил: «Говори тихо». Он хватал ртом воздух. «Да», — согласился он, опершись рукой о стену. «Я был у Чейда. У него в комнате сейчас двое лекарей. Он велел мне идти к вам». Времени увиливать не было. Я негромко сказал: «Мы получили известие, где искать наемников, похитивших Шайн и Би. Стража Венца Холма будет ждать их в засаде и окружит. Завтра на рассвете моя личная стража направится в Соливарню. Вероятно, наши солдаты прибудут уже после того, как местная стража освободит Би и Шайн, ну, хотя бы поддержит их». «Шайн?» — переспросил он, и на лице его отразились противоречивые чувства. «Я думал, ну, конечно, это ее настоящее имя, и, разумеется, я хочу ехать с вами». «Лорд Чейд предполагал, что у тебя возникнет такое желание. Но ты уверен, что готов к столь дальней поездке? Если ты не сможешь поспевать за нами, тогда вы поедете вперед, а я останусь. Я понимаю. Конечно же, вам нельзя иначе. Нет, я буду готов завтра на рассвете». «Отлично, значит, увидимся утром. Мне еще нужно кое-что сделать». И я быстро пошел прочь, надеясь, что он останется цепляться за стену. Но Ланд застонал, закряхтел, с грехом пополам выпрямился и поспешил за мной. Некоторое время мы просто шли рядом. Когда молчание сделалось неловким, он заговорил: «Я не знал, что она моя сестра». «Благая Эда! Не хватало еще, чтобы он бросился доверять мне свои секреты». «Я тоже, Ланд. Я не знал, что ты мой кузен». «Кузен». Пробормотал он так, будто только сейчас это понял. Потом неуверенно начал: «Когда мы с ней встретимся, в первый момент может возникнуть неловкость. Это меня волновало меньше всего на свете. Я поговорю с ней первым, если удастся улучшить минуту наедине. А если нет, тебе придется разбираться с этим отдельно, особенно если рядом будут посторонние люди». «Я не хочу ранить ей сердце». Я вздохнул. «Ланд, я понимаю, что это тревожит тебя прежде всего, но я куда больше боюсь, что похитители ранили ее в прямом смысле. Или что стража Венца не сумеет одолеть врагов, или что наемники ранят, убьют или попытаются использовать пленниц, чтобы выторговать себе свободу. Вот что сейчас занимает мои мысли». Он слушал меня, и лицо его заливало бледность. Этого юношу растили так бережно и заботливо. Я вдруг понял, что его нельзя и близко подпускать к настоящим битвам, не говоря уже о сражении с колсидийскими наемниками. Мне понадобятся все силы, чтобы позаботиться о Би. Не хватало еще отвлекаться на защиту Ланта. Я остановился, и он с благодарностью перевел дух. «Ты уверен, что уже достаточно оправился от ран, чтобы сопровождать нас? Или орудовать мечом?» «Я должен ехать», — сказал он. «Я должен ехать. Ну, а если не получится, вам придется бросить меня. Но я обязан попытаться. Я не сумел защитить Шун, ну, то есть Шайн, в Ивовом лесу. Теперь я не могу подвести ее». Я кивнул, скрипнув зубами. А Би он даже не упомянул. Бессмысленно на него злиться. Он просто не замечает ничего, связанного с моей дочерью. Я напомнил себе, что Ланд — сын Чейда, что Нетл хорошо о нем отзывалась. Я вспомнил, каким дураком бывал Нет в его годы. Потом признался себе, что сам был еще более упрямым глупцом, чем они оба вместе взятые, и положил руку ему на плечо. «Ланд, может быть, ради ее блага тебе стоит остаться в замке? Сходи к лекарю и попроси переменить повязку. Отдохни. Позаботься о Чейде, пока меня не будет». Я похлопал его по плечу и пошел прочь, и в спину мне донеслось: «А ты на моем месте так бы поступил?» «Сомневаюсь». Баламуты выстроились на плацу. Я направлялся в конюшни, и мне было по пути. Когда я заглянул поговорить с ними, капитан Фоксглоу подошла и встала рядом. Сержант Гудхенд не явился. Я сомневался, что мы его когда-нибудь увидим. 21 человек из отряда баламутов предпочел встать в строй. Некоторых я видел прежде, в Ивовом лесу, другие были мне незнакомы. Я представил им Фоксглоу и сказал, что теперь она будет их командиром, а потом велел троим, самым старшим, выйти из строя. Их потрепанный вид можно было бы объяснить долгими годами службы, но выбитые зубы и посеченные уши говорили о любви скорее к потасовкам, чем к битвам. Неважно, других у меня все равно нет. Фоксглоу выяснила, как их зовут, и повысила в звании. Никто из них не выказал при этом радости, но спорить они не стали. Вместе с капитаном они тронулись вдоль шеренги. Четверых Фоксглоу уволила на месте, и я согласился с ее решением. После этого я предоставил Фоксглоу отдать распоряжение. Стражникам было сказано приготовиться выезжать на рассвете с запасом провизии на 4 дня. Быть достаточно трезвыми, чтобы держаться в седле, и одетыми для зимнего путешествия. Взять с собой оружие ближнего боя. Последнее указание явно заинтересовало их, но мы не стали сообщать подробности. Далее я произнес перед ними собственную речь. Король Дьютифул предоставил мне решать вашу судьбу. Те из вас, кто хорошо проявит себя в ближайшие 10 дней, будут приняты в мою личную стражу, но не как баламуты. Отряд баламутов будет распущен. Тех, кто покажет себя как ленивый, трусливый или глупый солдат, выгонят из стражи навсегда. Это все. Фоксглоу разрешила им разойтись, и мы остались стоять, глядя, как они тащатся прочь. «Они уже ненавидят тебя», — заметила она. «Мне все равно. Тебе будет не все равно, если получишь стрелу в спину». Я невесело усмехнулся. «Думаешь, я поеду во главе отряда?» Следующие свои слова я выбирал очень осторожно. «Выезжайте на рассвете. Я догоню и проследи, чтобы никто из тех, кто носит мой герб, не получил стрелу в спину. Пусть баламуты едут впереди». «Стража атакующих оленей будет готова», — пообещала она, и я кивнул, показывая, что заметил уточнение. Фоксглоу посмотрела на меня, прищурившись. Морщины у нее на лбу залегли глубже. «Что ты задумал, Фитц?» «Я задумал вернуть свою дочь». С этими словами я повернулся и пошел прочь, чувствуя спиной ее хмурый взгляд. В конюшнях я сам оседлал чалую, пристегнул седельную сумку и поймал себя на том, что напеваю без слов, не в силах совладать с радостным возбуждением. Наконец-то я могу что-то сделать. Наконец-то не нужно больше сидеть и ждать. Я наполнил торбу овсом для чалы и тоже погрузил на лошадь. Когда я уже заканчивал, из-за угла вышел Персеверанс. «Это же я должен делать для вас!» — воскликнул он обиженно. Я улыбнулся ему. «А тебе бы понравилось, если бы лошадь для тебя седлал кто-то другой?» Он обиделся еще больше. «Конечно, нет». «Тогда ты меня понимаешь», — сказал я и рассмеялся. Пер посмотрел на меня удивленно. Наверное, он никогда раньше не слышал, чтобы я смеялся. «Что вы делаете?» — спросил он. «Отправляюсь на долгую прогулку. Я вырос здесь, но прошло много лет с тех пор, как я последний раз ездил по этим холмам. Возможно, я задержусь. Ниже у реки есть постоялый двор, где я часто ночевал в молодости. Думаю, заночевать там и сегодня». «С боевым топором?» «А, это, Фоксглоу попросила завести к ее знакомому кузнецу. Хочет, чтобы он насадил на топорище подлиннее». Мгновение Персеверанс молчал. Я вопросительно поднял бровь. Он сдался. «Очень хорошо, господин. Желаете, чтобы я сопровождал вас?» «Нет, нет, это ни к чему». Гораздо тише и мягче он спросил, нет ли новостей о Би, господин, о леди Би. Я вздохнул. Главное не лгать. Люди по всей стране ищут ее. Он кивнул, открыл мне дверь денника, и я вывел чалую. Лошадь прянула холкой, отгоняя муху, а внутри вся так и дрожала от радостного предвкушения. «Я тебя понимаю», — сказал я ей. «Хорошо, понимаю».